Джеймс Хедли Чейз. Что же со мной случится? Глава первая. Меня разбудил телефонный звонок. Поглядев на стоящие рядом с постелью часы, я увидел, что уже 9:55. Я откинул простыню и сел на постели. Через тонкий потолок можно было слышать, как мой старик говорит по телефону. Наверное, звонили мне, потому что ему вообще никто не звонил. Накинув халат, я двинулся к лестнице, а он уже звал меня. «Кто-то спрашивает тебя, Джек!» — крикнул он. «Полсон или Болсон? Я не разобрал точно!» Старик печально смотрел на то, как я тремя прыжками взлетел по лестнице. «Я уже встал!» — заметил он. «Хорошо бы и ты вставал пораньше!» Тогда бы мы завтракали вместе. Ладно. Взлетев в маленькую тусклую гостиную, я схватил трубку. Джек Крейн у телефона, начал я, глядя, как старик двинулся по дорожке к своему старенькому «Шевроле», так как ему нужно было ехать в банк. Привет, Джек! И как будто не бывало года, я мог бы узнать этот голос где угодно. Полковник Олсен! «Конечно, я, Джек. Ну как ты там, сукин сын?» «У меня все хорошо. А как у вас, сэр?» «Брось ты это, сэр. Мы уже не в армии, слава богу. Мне чертовски долго пришлось искать тебя». Голос его куда-то удалился. Неужели этот замечательный пилот-бомбардировщика, награжденный знаком отличия, пытался отыскать меня? «Полковник Берни Олсен. Мой начальник во Вьетнаме. Тот замечательный парень, самолет которого я обслуживал и в жару, и в дождь, воюя с этими проклятыми вьетнамцами. 3 года я был механиком его самолета, пока он не получил ранение в пах, после чего наши пути разошлись. Его демобилизовали, а я продолжал служить с другим пилотом, который оказался таким растяпой. А каким героем был в моих глазах Олсен? Я уже не предполагал увидеться с ним, и вот он сам спустя 13 месяцев отыскал меня. «Послушай, Джек», — продолжал он, — «я тороплюсь, так как улетаю в Париж. Как ты устроился? У меня есть для тебя работа, если ты интересуешься». «Здорово было бы поработать вместе». «Окей, заработок 15 тысяч». Я вышлю тебе билет на самолет и немного денег. Потом мы все обговорим. Странно, но в его голосе не слышалось прежней бодрости. Я хочу, чтобы ты прилетел ко мне сюда, в Парадис-Сити. Это в 60 милях от Майами. Работа тяжелая, но ты должен справиться. Во всяком случае, если у тебя нет ничего на примете, что тебе терять? Вы сказали 15 тысяч, полковник? «Ну да, если заработаешь». «А я и не мечтал об этом». «Ладно, мы еще поговорим потом. Мне надо спешить, Джек. Пока». И он повесил трубку. Я тоже медленно положил трубку на аппарат, охваченный сильным волнением. Прошло уже 6 месяцев, как я демобилизовался из армии и вернулся домой. А куда еще я мог бы идти? Все эти месяцы я провел в своем захудалом городке, тратя свои армейские сбережения на девчонок, выпивку и болтаясь без толку вокруг. Такое времяпровождение не доставляло радости ни мне, ни моему старику, который был управляющим в местном банке. Я обещал ему, что рано или поздно найду себе работу. Он хотел, чтобы я стал, например, владельцем гаража, но мне это совсем не улыбалось. Мне не хотелось влачить жалкое существование. Мне хотелось чего-то большего. Это был маленький, хорошенький городок с девушками, согласными на все. Так что я до поры до времени весело проводил время, не особенно заботясь о будущем. Но когда мои деньги стали подходить к концу, я решил присмотреть работу, но только не в этом городке. И вдруг, как дар небес, объявился полковник Олсен, человек, которым я восхищался, и предложил мне работу за 15 тысяч и в самом богатом городе на побережье Флориды. От радости я готов был плясать. Оставалось только ждать известий от Олсона. Я ничего не сказал своему старику, но он был достаточно наблюдателен и понял все. Вернувшись из банка на перерыв, он стал жарить пару бифштексов и поглядывал на меня. Мать моя умерла во время моей службы во Вьетнаме, и теперь он сам покупал продукты и готовил. Я знал, что лучше не лезть к нему за помощью. «Что-то приятное случилось, Джек?» — спросил он, положив мясо на сковородку. «Пока не знаю, может быть. Мой друг хочет, чтобы я работал с ним в Парадис-Сити во Флориде». «Парадис-Сити?» «Ну да, рядом с Майами». Он положил готовые бифштексы на тарелку. «Это, наверное, далеко отсюда?» «Да, далековато». Мы прошли из кухни в гостиную, и пока ели, сказал. «Джексон хочет продать свой гараж. Это удобный случай для тебя. Я мог бы дать денег на покупку». Я посмотрел на него. Одинокий старый человек, отчаянно старающийся удержать меня. Как скучно и угнетающе было жить ему в этом доме. А каково это будет для меня? Он жил своей жизнью, а я хотел жить по-своему. «Можно попробовать, пап». Я не глядел на него. Я все внимание обратил на бифштекс. «Но я сначала посмотрю, что это за работа». Он кивнул. «Конечно, конечно». Так мы и разошлись. Он вернулся в свой банк, а я лег на кровать, мечтая. $15 000. Может быть, это и трудная работа, но за такие деньги можно поработать. Лежа на кровати, я вспоминал прожитую жизнь. Сейчас мне 29 лет. У меня диплом авиаинженера. Я умею разобраться в любом авиационном двигателе любого самолета. До призыва в армию я служил в компании Lockheed. Заработок был хороший. После армии я вернулся домой. Конечно, когда-то надо будет решиться, что делать дальше. А армия меня испортила. Опять придется все решать и делать самому. Да, в армии было хорошо. Платили прилично. Девчонок сколько хочешь. Да и дисциплина не очень суровая. А возможность получать 15 000 в год открывала передо мной новые перспективы. Тяжело? «Хорошо», — подумал я, потянувшись за сигаретой, — «пускай будет трудно». Спустя 2 дня я получил толстый конверт от Олсона. Письмо принесли как раз тогда, когда отец собирался в банк. Он вошел в комнату, а я как раз проснулся, чувствуя себя отвратительно.